На батареях по состоянию на вчерашний день могут работать пока что два орудия, прочие в процессе монтажа. А из этих позавчера уже произвели пробные стрельбы. Так что основная надежда на пушки Грома, что Гром вышел из гавани в море. Все верно, запирать корабль на рейде, лишая его маневра, идея не самая правильная. Личный состав? Я назначил построение через 10 минут. Машины выведут из боксов к этому времени. И тут мой офицер прав. До гавани отсюда 20 минут хода, так что вполне успеем и туда, если это будет нужно. Связь со штабом. Приказано ждать распоряжений. Они и последовали. Я только успел войти в штабной бункер батареи. Тут еще сыро, несмотря на работающие обогреватели. Не затвердел здесь должным образом бетон. Требуется его пока еще увлажнять. На подходе к гавани два корабля, транспорт и противника. Ну, нашим, положим, тут еще неоткуда взяться. Рано. Огня не открывать, позиции не обнаруживать. Принять меры к недопущению высадки личного состава кораблей на сушу. Кратко сообщили из штаба обороны. Понятно, высадка возможна только в том случае, если эти транспорты начнут топить. И на кораблях прозвучит команда «Спасайся, кто может». Но раз нашим пушкам приказано молчать, то командование явно выбрало вариант захвата судов. Командир нашей батареи, старший лейтенант Охременко, вздыхает. Не дали пострелять. Ничего, не последний сюда корабль пришел. Капитану Ларину взять с собой роту и прибыть в порт. И это вполне логично. Именно хорны должны взойти на корабли. Это не вызовет никаких подозрений, во всяком случае, сначала. Гашан, остаешься за меня. Матой, твоей роте, посадка. И пылят по грейдеру грузовики. Сегодня для роты первая операция. Не для всех, понятное дело, но в составе нового подразделения, так сказать, дебют. Прибыв в порт, строю бойцов за стеной пакгауза, чтобы их не было видно с воды, и докладываю о прибытии к авторангу Михайлову. Он тут главный в порту. С кораблей передали, просят подготовить принятие людей и выгрузку продовольствия. Понятно, стандартная процедура, мы тут уже малость в курсе дела, так что и действия давно отработаны. Три цепочки бойцов в серой форме вытягиваются перпендикулярно причалу. Сюда подойдет транспорт с людьми. Это новые рабочие для рудников, очередные пленники. Второе судно проследовало дальше, туда, где разворачивают свои стрелы грузовые краны. Все продовольствие на борту сложено на палетах, так что и разгрузит корабль достаточно быстро. Напоминаю всем. Выдержка. Тут многие из вас помнят, в каком состоянии их сюда привезли. Так вот, зубы стиснуть и молчать, не подавать вида. Не дай бог кто-то сорвется. Лично с пирса спихну. Яр! Гаркает добрая сотня глоток. Марш, марш! Быстро вытянувшись в цепочке, рота сформировала два коридора. По левому идут мужчины, он чуть шире, по правому все прочие, он относительно узок. Заняли свое место и люди в комбинезонах ронгов, типа врачи. Они должны оперативно выявлять заболевших и раненых. Обычно вся сортировка тут и происходила. Всех признанных непригодными для работы вглубь острова не уводили. Зачем? Чего там с ними можно сделать такого, что нельзя сделать здесь? Сгоняли отобранных людей в кучку и выводили за территорию порта. Там специальный загончик для такой цели имелся, с высоким забором. Заводили туда, запирали решетчатые двери, и все. Ветер и холод доделывали, все остальное рационально, и зарядов тратить не нужно. Никого рядом нет, так что и орать можно хоть до посинения, никому это не мешало. Обычно после долгого пути по морю выбраковке подвергалось до 10-15% всех прибывших, и это считалось нормой. Лязгнули, опускаясь сходни, их две, и зашаркали ногами люди, выходящие из трюмов. Присмотришься сверху, все как обычно. Серые шеренги солдат почти недвижимы, только белые комбинезоны ронгов перемещаются туда-сюда. Первая сотня прошла, перерыв. В сторону отвели человек 5, прочие скрылись за забором пакгаузов. Вторая сотня, традиционно капитан корабля, вперед выпускает самых сильных пленников, показывает товар лицом, так сказать. Третья, четвертая, смотрят на них сверху 20-миллиметровки с мостика, сторожат каждое движение людей. Понимают те, здесь их последняя пристань. Со штормовых островов никто еще не вернулся домой, и поэтому ждут стрелки у установок. Нечего пленникам терять. Рванись в сторону и ударят очередь стальных пуль прямо в толпу. Тут тоже хитрость есть. Скорее, тоже обычай. Упал застреленный при побеге пленник на пирс. Все, приняли его здесь. Плати как за живого. Традиция, мать ее. Шестая сотня пошла, тут уже больных больше, растет кучка людей слева от серых шеренг, всего их было 722 человека. Сворачиваются серые, только двое офицеров в сопровождении еще нескольких солдат направляются к трапам. Таков порядок, должен командир конвоя лично подтвердить количество прибывших. И капитану свое почтение засвидетельствовать, только после этого команда на берег сойти может. А на борту встанут часовые из охраны порта. По общим сходням мы не идем. Сие есть неуважение к офицеру. По ним же пленников на борт принимают, и по ним они корабль покидают. Отдельный трап нам с борта спускают. Этим путем и поднимаемся. Короткое приветствие капитана, говорю все положенные фразы, подтверждаю количество прибывших. И локтем чувствую напряжение стоящего рядом Хорна, как струна стальная, он натянут, тронь зазвенит. Ран, что случилось? Выбрав момент, тихо спрашиваю его. Я прибыл сюда на этом корабле, командир. И что? Помощник капитана узнал меня. А в 15 метрах от нас две скорострелки на мостике. И смотрят как раз в нашем направлении, что вполне логично. Мы ведь поднялись на борт практически в том же месте, где только что сходили вниз пленные. Только дернись, и не получившие команды отбой стрелки подметут палубу вихрем стальных шаров. Так, где радиорубка, знаешь? Да, командир, подтверждает боец. Радист ничего не должен передать, любой ценой. Присаживаюсь, чтобы завязать шнурок на ботинке. При этом совершенно естественным движением передаю метлу Матою. Офицер Милар. Поднимаюсь и поворачиваюсь в сторону капитана. Рядом с ним стоит еще один офицер. Понятно, это тот самый помощник. Он-то меня и окликнул. Со мной никто не идет. Яр! Как уйдем с палубы, радист? Яр! На этот раз в несколько голосов сразу отвечают парни. Так и не забрав своего оружия, подхожу к группе офицеров. Их трое. Сам капитан, помощник и еще один, которого на мостике я раньше не видел. И вот он-то меня больше всех и заинтересовал. Ибо на правой стороне груди у него, помимо традиционной зеленой полоски, есть узкая нашивка красного цвета. Кто это? Это что за деятель такой? Слушаю вас, господин капитан. Это не просто какой-то там корабль. В отличие от судна-передатчика, который на борту никакого вооружения не имеет, тут установлены скорострелки. И стало быть, вполне военное судно. И никаких преимуществ перед этим капитаном у меня нет. Он капитан, я старший офицер, и это его корабль, где он царь и бог, ваш человек. Вон тот, что стоит крайним справа. Он у вас давно? «Нет, господин капитан, 2 месяца. Переведен из другого отряда». Офицеры переглядываются. «С какого он корабля?» «Все верно. Где бы ни служил Хорн, его команда всегда приписана к конкретному боевому кораблю. С грома, господин капитан. И здесь я ничего не придумываю. Нашивка с названием корабля видна на моей форме. А раз я с него, то и все мои подчиненные оттуда же. Никакого офицера, в принципе, не может интересовать прошлое рядового Хорна. Сейчас он в моей команде, вот я и называю именно Гром». В руках у того самого третьего офицера появляется радиостанция. «Данер, это Гилан». «Да, господин Гилан. Свяжитесь с Громом. Меня интересует имя старшего кормового офицера, который командует штурмовым отрядом. И я хотел бы задать пару вопросов непосредственно капитану корабля». «Опа! Здрасте! Это что за персонаж такой? Задать пару вопросов капитану боевого корабля? Он что, тайный посол Папы Римского? Или не менее оттопыренная фигура? Сомнения Вайнов, в принципе, понятны. Поверить в то, что бывшего раба, а по факту всех, кого привозят в трюмах этих кораблей, можно именно рабами и считать, зачислили на службу, невозможно. Это нарушение всех традиций. Но спрашивать лично у него сейчас не царское это дело. Есть его командир, к нему и вопрос. Но и сам командир. Форма, язык, выправка, тут вопросов никаких нет. Это боевой офицер, но вот морда у этого самого офицера. Не очень-то он на коренного Вайна похож. Хотя вполне возможно, что они тут тоже разные бывают. Офицер этот явно не паркетный шаркун. Два клинка на поясе, веский аргумент. И понятен он всякому. Метлу свою он вообще у подчиненного оставил, и это тоже вполне можно понять, чего ему бояться здесь. Отвечает быстро, за словом в карман не лезет, тоже довод в мою пользу. Ведь не может же не понимать, что стоит один под прицелом двух скорострелок, да и у офицеров корабля своя охрана есть. По случаю высадки пленников вся палубная команда вооружена. Метлы висят за спиной у каждого матроса, и трое таких деятелей сейчас стоят по обе стороны мостика, наблюдая за гостями. Все верно, свои-то они свои, но капитан дал команду, извольте выполнять. Пусть ваши люди положат оружие на палубу, милар. Плохо. Он изменил манеру общения. Уже не старший офицер, милар, уже неуважаемый. И как должен отреагировать Вайн? «Простите, уважаемый Гилан, вы разоружаете моих людей, значит ли это, что и я тоже должен положить свое оружие?» А вот это уже неприкрытое оскорбление, обезоружить офицера. Медведя у меня не видно, он под кителем висит, метла ума тоя, ничего другого при мне не имеется, значит, я должен положить на палубу свои клинки? Насколько я в курсе дела, даже у арестованного офицера холодное оружие не отбирается. У вражеского, да, можно попробовать. Как правило, клинок в таком случае возьмут уже с хладного тела. На секунду офицер заколебался. Все же подтвердить свое указание, а ответка потом не прилетит? Что вы, серебряные листы на палубе вполне будет достаточно, если вы передадите его, хоть бы и помощнику капитана, уверяю вас, он проявит должное уважение к вашему оружию. Так, все. Он мне не верит. И, судя по поведению, это далеко не простой офицер. Кровь из носа, а живым его взять необходимо. Он даже и капитан молчит, не вмешивается. А ведь на борту своего корабля он самая большая шишка. Но молчит. Стало быть, Гилан – персона крайне серьезная. А метлы в руках у матросов незаметно так поворачиваются в мою сторону. Но это они так думают, мол, боком стою, ничего не вижу, ага, сейчас. Стволы смотрят на меня, значит, отвернуты в сторону от Матоя с его группой. Что ж... Пожимаю плечами. «Раз вы на этом настаиваете...» Расстегиваю ремень, снимаю ножны и протягиваю клинки помощнику. «Я так полагаю, уважаемый Гилан, что у вас есть вопросы уже и лично ко мне? Вы их хотите задать прямо здесь и сейчас?» Расслабился клиент. «Нет у самого ближайшего противника оружия. Не опасен он?» «Нет. Пройдите в мою каюту». Он машинально делает шаг в сторону, освобождая проход внутрь. Также машинально я прохожу вперед пару метров. «Ах, да!» – поворачиваюсь к своим парням. «Матой, положите оружие на палубу!» А теперь этот злокачественный лопух и вовсе спекся. Офицер, тот самый подозрительный, стоит между двумя конвоирами. Те контролируют его с боков. Теоретически я сейчас ничего не смогу сделать. Но и конвоиры тоже. Они не смогут стрелять. Пули ударят прямо по их командирам. Эх, ребятки. Вас что, никто не учил тому, что противник опасен всегда? Вот когда он по рукам и ногам связан, во рту кляп, а на ногу подвешена двухпудовая гиря. Впрочем, Якупова я бы и в таком состоянии опасался. «Господин Гелан», – оживает радиостанция в руке у моего оппонента, – «в списках нет такого корабля, я не могу установить связь с его капитаном». Хрясь! И левый командир влипает мордой в переборку, а выхваченный из его ножен клинок заезжает под ребро правому сотоварищу лопуха. Правая рука ныряет за отворот мундира, и через секунду медведь выплевывает шары в направлении скорострелок. «Есть!» – обвисает на турели один стрелок. Противно всякой логике, но я не атакую тех противников, что стоят рядом со мной, а стреляю в установки, которые, в принципе, не способны причинить мне вреда. Угол не тот, не дотянут, но они могут вести огонь по моим парням и по берегу. Магазин пуст. Второй, и последний, кстати. Схватился за плечо второй стрелок, повисла плетью, перебитая в локте рука. Этот выключен, одной рукой тяжелую турель не развернуть. Вжжих! Мимо щеки пролетает что-то горячее. Стреляю в ответ, на палубу падает тот самый дюжинаблюдательный и глазастый помощник. «И что ж тебе в каюте не сиделось?» Лязгает о палубу метла, роняет радиостанцию и мой оппонент. Туда тоже пришел гостиница с пистолета. «Все, связи у тебя теперь нет». С визгом рикошетируют от переборок шары, что-то больно толкает меня в бок, но двигаться я пока могу, заряды есть. Уже нет. Звякает о металл отброшенный пистолет, но падает ничком третий конвоир. Капитан и Гелан, вот все мои противники. Где-то там на периферии событий трещат метлы, кто-то кричит. Что, ребятки, не ожидали? Гелан к бою готов, поблескивает в руке клинок. Собран мужик, сосредоточен, прокачал ситуацию, понимает, что уйти в помещение корабля уже не успеет. Стоит на пути тот самый подозрительный офицер. Впрочем, какие тут нафиг подозрения? Враг стоит на твоем пути. Не ошибся ты, мужик, все правильно просчитал. Но стало ли тебе от этого легче? Тянется к упавшей метле капитан. Убью, только шевельнись. Страшен мой рык, и бьет он капитана по ушам. Один у меня прыжок. К капитану, и тогда он покойник, голыми руками удавлю. Или к Гелану, тут вариант пока не ясен. Но рвану к хозяину корабля, мой недавний оппонент уйдет. Успеет, он тут лучше ориентируется. И не факт, что я успею его догнать. Похоже, драки не избежать. Саданула боль в боку. Видать, достали-таки рикошетом. Ладно, переживем и это. Пятится капитан. Страшно ему. Не делает даже попыток за оружием руку протянуть. И про свой кинжал забыл. А вот оставшийся противник спокоен, не переживает особо, не нервничает. Осторожно, постепенно отгораживая меня от капитана, шажками вперед продвигается. Ну да, понять его можно. Пока есть у меня свобода маневра, могу я и до старшего корабельного начальника достать. Проскочу мимо клинка, ширина прохода позволяет, и достану его. Да, может тогда Гелан внутрь корабля ускользнуть. Но хочет ли он этого? Именно этого, в смысле убежать, вряд ли. А вот оттеснить меня, так чтобы капитан оружие с палубы подобрал, вполне возможно. Вот как раз этого-то я и не должен допустить. Когда я клинки снимал, то ремень из брюк почти полностью вытащил. Кобура-то у меня плечевая, на самостоятельном подвесе, ей ремень не требуется. И брюки тоже не мешком висят, так что какое-то время я и без него побегать могу. Рывок! И лег ремень в руку. Массивная пряжка, между прочим, тот еще довод. И не стоит его недооценивать. Щелк! Сказал же, не стоит, скривился оппонент. Прилетело ему по ноге. Не так, чтобы очень сильно, но скакать теперь придется осторожнее. Болит лапка-то. А еще разок по наглой морде не вышло. Ушел клиент и клинком вспорол воздух, пытаясь меня достать. Да фиг там, тут тоже не лопухи. Ни он, ни я попасть не смогли. А вот вправо я руку выбросил, на всю длину, и капитану прилетело в бок. Опять же, не так сильно, как болезненно, и, помимо всего прочего, очень оскорбительно. Его, капитана, бьют на палубе собственного корабля. На такой эффект, признаться, я и не рассчитывал даже. Взревел дурным криком местный босс и рванулся на меня. Если такой дядя даже и просто к переборке меня притиснет, мало не покажется, а тут еще и в боку стреляет. Прыжок в сторону, взмах, пролетает пряжка мимо лица Гилана, кувырок, и рушится сверху тяжелое тело капитана. Удачно это я ему под ноги сиганул. А заодно и основного оппонента к стенке отбросило. Не ожидал он такого вот фокуса. Но крепок мужик. Вскочил, замахнулся, и снова мелькнули в воздухе его руки-ноги. Молодецкий удар прикладом метлы. «Отдыхай, дядя!» Матой опускает свое оружие и наводит его на капитана. «Лежать!» Тот дергается. И стальной вихрь чуть не пробивает у него на голове просеку. «Я невнятно сказал?» «Да как ты смеешь? Хрясь!» А вот ботинок под ребро – очень, знаете ли, увесистый аргумент в споре. В любом, даже и в устном. «Рот заткнуть!» Топот ног меня подхватывают на руки. «Перевязать командира! Он ранен, бинт!» И все в том же духе. Помимо меня зацепило еще пятерых с различной степенью тяжести. Но все живы, и смерть никому не угрожает. Все же слишком велика разница между обученными штурмовиками и экипажем корабля раба-торговцев. Стрельбы уже не слышно. По палубе гонят местных матросов с заложенными за голову руками. Наверху у 20-миллиметровок уже хозяйничают мои парни. Сбрасываю вниз тела стрелков. Не успели эти штучки заработать. Хорошо. «Где радист?» «Потащили на берег», — отвечает голос Рана. Оборачиваюсь, он стоит совсем рядом. «Успели?» «Да, он ждал подтверждения от него», — кивает боец на таинственного офицера. «Не дождался. А прилетело мне хорошо, пол спины вспахало рикошетами. Хорошо хоть вскользь. Вот если бы хоть одна пуля вошла прямо...» Но она не вошла. «Командир», — переминается рядом Матой, — «прости, мы не успели к тебе на помощь сразу». «Чего?» «Мы видели, стрелки уже наводили на нас установки, а со сходин уйти некуда, и если бы ты не убил их, то мы бы сейчас не разговаривали». «Это-то я понимаю, но парни-то, а? В лоб, на скорострелке, бегом наверх по трапу, и ведь не могли не понимать, что шансов самый мизер. Нам пришлось подавить сопротивление матросов. Они все были с оружием. Матой, ты уже и сам офицер, и не надо передо мной извиняться. Вы все сделали правильно. Но командир не должен идти первым. Ноги меня совсем не держат, и я опускаюсь прямо на палубу. А как так вышло, что ко мне на помощь ты прибежал раньше всех? Я спешил. И как можно бросить в беде своего командира? Ну, а я не мог бросить вас. Мне суют в руку открытую флягу. Настой балка. Очень даже кстати. Пара глотков, и меня немного отпустило. Осмотреть корабль. Команду на берег под охрану. Выставить посты у радиорубки и в машинном отделении. Усиленный наряд на мостик. Поскрипывают наверху 20-миллиметровки. Стоят у них новые стрелки. Что-то еще. А, взгляд вверх. Там, на пронизывающем ветру, виден флаг. Темно-зеленое полотнище с плохо различимой отсюда надписью. А вот длинный клинок, чем-то напоминающий серебряный лист, он, напротив, виден очень даже отчетливо. Флаг вражеского корабля, взятого всего десятком штурмовиков. Да, потом-то снизу прискакала почти сотня, но это было потом. Шестеро раненых, включая безбашенного командира батальона. Невелика цена, но она того стоит. Матой, флаг спустить, доставить в штаб, доложить командованию о завершении операции. Хлопаю его по плечу. «Ну вот, это первый взятый нами вместе корабль. Привыкай, их будет еще много».